пожар. Дом наш с Димкой, переделкинский дом, который мы год как построили, совсем не новорусский, обревенчатый, простой, вкусно пахнущий. Загорелся воскресенье в 11 утра, 19 сентября 1998 года. Все были на месте. Муж, двое маленьких сыновей, свекровь. В соседнем родительском доме мы втроем с мамой и сестрой смотрели фильм «Цирк сгорел, а клоуны разбежались» с Караченцевым. Помните? На участке рядом валили деревья. Одно упало на столб, искра помчалась по проводам и застряла у нас на чердаке. Из крыши потянулся дымок, но поначалу, увидев его из окна, я решила, что это сосед, как обычно, после пьянки, затопил баню, чтобы прийти в себя. И первое время наблюдала, как дымок становится все клубистее, толще и чернее. «Димка, пожар!» — крикнула я из окошка мужу, который гулял с другой стороны маминого дома и ни о чем не подозревал. Мы бросились в дом. Открытого пламени еще не было, только серый едкий дымок и пластмассовая вонь. Горела проводка на чердаке. Димка побежал наверх выяснять, где именно горит. А я стала искать детей. Одного нашла по кашлю. Он залез под кровать, надеясь там переждать пожар. Другой сообщил, что без компьютера, а они тогда занимали полкомнаты, выходить наружу не собирается. Еле выгнала, но компьютер попер с собой из последних сил. На чердаке уже было не продохнуть. Там, как и на всяком интеллигентном чердаке, стояли, лежали и висели давно ненужные, но дорогие сердцу вещи, книги и посуда. Такой милый блошиный рынок, где ничего не надо, но приятно посмотреть. И пыль веков, которая успела скопиться за год. Муж еле выполз оттуда, из-под этого барахла, кашляя и задыхаясь, и долго еще не мог прийти в себя, пытаясь избавиться от черной пелены перед глазами. Дерево, а это был замечательный, просмоленный новый сруб, горело быстро и качественно. Сначала мы носились по дому, бросаясь из угла в угол и пытаясь понять, что бы такое важное вынести, а что и не обязательно. Занимались глупостями, короче, на нервной почве. Я стала выносить отцовский архив, который совсем недавно перенесли к нам в дом, чтобы разместить его в новой библиотеке, но поняла, что его так много, что сгорим вместе с ним. Позвонили пожарным и быстро размотали зеленый садовый шланг. Напор воды был, как у писающего мальчика, до огня не доставал. И Димка полез на гнилую лестницу с внешней стороны дома, чтобы поливать огонь через крышу. На чердак изнутри уже было не войти. Заперев детей у мамы и попросив приглядеть за ними, они все хотели выйти посмотреть, как красиво летят искры. Я побежала в дом вынести хоть что-нибудь. Первым делом документы, вторым почему-то все мужнины костюмы, ведь на завтра ему на работу. А больше уже и оставаться было нельзя. Дым сильный, дышать нечем, треск и страх, что вот-вот рванет газ. «Не забудь про ружье!» — крикнул муж. Наверное, посчитал, что оно почему-то не должно сгореть. Я, как Александр Матросов, еще раз бросилась в дом, закутав рот и нос шарфом, но второй этаж уже полыхал. Решив почему-то, что дача не должна сгореть вся, я поставила ружье у входа, а сама побежала помогать мужу. Он стоял на верхней ступеньке приставной лестницы и еле видной струей поливал огонь. Не успевая дойти до огня, вода превращалась в белый пар, и вокруг дыры в крыше стояло плотное облако. Все было бесполезно. Нашими силами не потушить. С соседнего участка прибежали строители молдаване. Перескочив по одному, как лани, через забор, они поскакали табуном в горящий дом, чтобы помочь спасать добро. Выносили самое, с их точки зрения, важное и дорогое. Старое кожаное кресло, торшер, два стула и холодильник с продуктами, который неделю лежал потом на траве с открытой пастью, разбросав вокруг себя протухшую еду. Больше ничего не успели. И скрылись также табунчиком через забор, быстро и бесшумно. Раздались пожарные сирены. Открыли ворота, и вместе с пожарными на участок влились еще десятки зевак. Они давали советы, что-то спрашивали, отвлекали от дела. Пытались проникнуть в еще живой дом и ухватить что-нибудь стоящее. Было впечатление, что эти малоприятные странные люди с немигающими глазками знали заранее, что может случиться возможность поживиться. Муж отвлекся на разгон демонстрантов, а пожарные стали разматывать шланги. Огонь жрал метр за метром быстро, просто и страшно. Подойти к дому было уже невозможно. Воздух, казалось, обугливался вместе с бревнами. Весело горели, трепыхаясь, зеленые занавески на первом этаже. С крыльца повалил дым. Все, конец. Размотав шланги, пожарные начали поливать гигантский костер, но время было уже упущено. Огонь трещал и жрал все подряд. Ему было наплевать на человеческие потуги, на тоненькие струйки воды и на железные крюки, которыми пытались что-то оттащить. Он был голоден, и пищи было вдоволь. Теперь остановить его не смог бы никто. Занялось крыльцо, на котором стояло ружье с патронами. Раздались первые выстрелы взрывающихся пуль. «Кто это? Что это у вас?» — спросил предводитель пожарников, инстинктивно пригибаясь. «Да вот, пульки взрываются, я ж думала, что...» «Всем укрыться!» — закричал пожарный. И остальные, как в кино про войну, забыли про пожар и залегли за могучие березы, нервно слушая свист пуль. «Много их у вас там?» «Да нет, всего одна коробка». Я в изнеможении села на кресло, которое молдаване вместе с торшером предусмотрительно оттащили подальше от огня, и стала смотреть, как горит мой дом. Вместе с богатой библиотекой, дорогими старинными гравюрами, доставшимися от отца, семейными фотографиями на стенах, первыми малюсенькими детскими вещами, даже роддомовскими ярлычками с именами моих сыновей, отцовским архивом, Полиным, а потом и Литкиным наследством, колечками с бриллиантиками, старыми потертыми фотоальбомами, латунной огромной люстрой с оранжевым абажуром из прошлого и незаконченным завтраком, оставшимся стоять на большом дубовом столе. Моя прошлая жизнь в прямом смысле превращалась в пепел, и я сидела на этом представлении в первом ряду. Горел дом, свистели пули, пожарные лежали за березами, матерился муж, а я вот так и сидела в кресле посреди поляны и чувствовала почему-то вместе с горечью невероятное ощущение счастья. Дети были живы и здоровы, муж цел, все родные рядом. Тогда-то я и поняла, что больше ничего в жизни не надо. Очень часто ведь мы произносим слова «я бы все отдал». Вот я все и отдала. И ничуть об этом не жалела. Поняв это, я сидела, глупо улыбалась и была, пожалуй, счастлива, как никогда. Тот момент я вспоминаю очень часто. Такого сильного чувства с тех пор я не испытывала. Дача догорала, рушились обугленные бревна, вся прошлая жизнь уже превратилась в золу. То, что было потом, плохо помню. Подписывали какие-то документы, звонили какие-то люди, выражали соболезнования, зачем, почему. Кто-то нес деньги на жизнь, а в школе собирали вещи для погорельцев. В углу школьной раздевалки на первом этаже стояли тюки с чужими майками и штанами. Для моих детей, для погорельцев. Друзья, узнав про пожар, в котором сгорела большая отцовская библиотека, стали дарить книги. И среди них много художественных альбомов. Сидела, долго их разглядывала. Как все-таки лица из прошлого похожи на современные, а зачастую конкретно на кого-то. Стала в это как девочка играть, примеряя каждый портрет на кого-то из знаменитостей. Чтобы как-то скрасить мою тихую грусть, муж подарил мне фотоаппарат, профессиональный. Я всегда умела нажимать на кнопочку, И дело это мне очень нравилось. Выбрать объект. В основном это была природа и мои собственные дети. Отдать в проявку и печать сама не умела. И с нетерпением ждать глянцевые, красочные прямоугольнички. И рвать потом то, что плохо. Снимала всю жизнь, полюбительски. Как сегодня снимает каждый, у кого есть телефон. Сфотографировала сестру с бабушкой и родителей, когда она долго уезжала в Индию в 1983-м, чтобы были рядом, пока я там. Хорошие получились фотографии, живые. Папа тогда совсем домашний, не позирующий, чужим. Совсем мой. Так с тех пор и ходила всегда с фотоаппаратом. Почему? Может, не умела рисовать? И хотела простым путем запечатлеть то, что нравилось. А может, подглядывала за миром, как в замочную скважину, закрыв лицо фотоаппаратом и думая, что меня никто не замечает, а я все вижу. Вот и увидела много чего, сфотографировав за 15 лет более 5000 человек. Расскажу пока только о двух.